Глава 11. Внутри все дрожит. Даже не очень понимая, с чего бы это. Ну да, я его опустила, скажем прямо. Он ведь явно ждал меня, хотел пообщаться. Зачем? У меня снова начинается паранойя. Что ему от меня надо? Кто он? Коллектор? Хм, разве коллекторы так выглядят? Разъезжают на таких машинах. Впрочем, что я вообще знаю о коллекторах? Да я и о людях-то мало знаю. Жила ведь годы в уютном коконе, без проблем, когда была со Львом. Он старался меня от всего оградить. Даже от проблем с его старшей дочкой. Она и так меня не приняла сразу. А уж когда узнала о том, что мы с ней будем полные тёзки, помню, как я представилась ей. Анастасия. Ага, я тоже. С вызовом. Только меня все зовут Стася. Прикольно, а меня Ася. Анастасия Львовна. И что? Я даже опешила, то есть как? Ничего, мы тёзки. Я не дура. Я понимаю, извини. Потом она поняла, что я еще и на фамилию претендую. Устроила нам бойкот. Молчала месяц. Я даже хотела вернуть девичью, но Лев настоял на том, чтобы я стала Романовой. Так будет проще с Маруськой, Ась. Да, действительно, было проще. Все знали, что я Маруськина мама. Когда мы помирились со Стасей, она говорила, что надо использовать наше одноименство и однофамильство. Еще одно отчество. Это она так говорила. Да уж, теперь я его использую по полной программе. Но мне деваться некуда. Я должна была помочь Стасе. Гуляю меньше положенного. Похолодало, я замерзла, да и работать надо. Мне ведь теперь долг отдавать. Я понимаю головой, что, скорее всего, Павел не возьмет деньги, но я не могу не отдать. Это неправильно. Маруська вчера, как узнала, чуть на ушах не ходила. Такая счастливая. Я смотрела на нее и думала. Вот, вот он смысл жизни. Детское счастье. Горящие глазенки, улыбка до ушей, восторг. Моя Маруська, моя доченька. Я понимаю, что не я ее рожала, но она моя, выстраданная. Это ведь я с ней ночей не спала, когда она болела. Я по больницам лежала, то сотрясение, то пиелонефрит, то воспаление слюнной железы. Я и не знала, что такое бывает. Первый поход в детский сад, первый утренник, первое выученное стихотворение. Первый раз в первый класс, первый учитель, первая пятерка и первая двойка. Азбука, чтение, английский, физкультура. Кто учил ее на лыжах ходить? О, Лев попробовал, но, увы, а на коньках? Тоже я. И я всегда старалась быть ей настоящей мамой. Первое время все своей маме и бабушке звонила. Что делать, как? Мама один раз ляпнула, не подумав. Да что ты не переживаешь, не родная ведь. А меня затрясло. Как? Как не родная? А какая? Я обиделась. Месяц с мамой не разговаривала. Потом поняла, что тоже не права. Позвонила, извинилась. И она извинилась. Сказала, прости, ты думаешь о своем ребенке, а я о своем. Мама обо мне думала. Когда Лев умер, родители мне сильно помогли, морально. Да и материально они тоже поддерживали, пока была возможность. Они оба на пенсии, папа постоянно болеет, лекарства, массажи, доктора. Все время стараются помочь хоть как-то, хоть овощи с огорода, все впрок. «Ма, ты о чем задумалась?» Маруська вертится передо мной уже минут 5, натянула Стасе на платье. «Они у меня такие разные. Стася высокая и худенькая, модель». Очень красивая девушка. А Маруська пока дитё. Пухленькая, крепкая, взбитая. Рост пока 1,55 м. Чуть-чуть ниже меня. На 10 сантиметров. Стасе на платье ей, конечно, маловато. Но зато толстовка и объемные штаны сидят нормально. «Я ведь могу взять их в Питер?» «Кит, в Питер ты поедешь после Нового года. Рано чемодан собирать». «Ну, ма!» Вижу, что ей очень хочется потаскать вещички сестры уже сейчас. «Стася мне разрешила». «Ну, хорошо». Нукаю и тут же вспоминаю одного мужчину. Мы переписываемся в мессенджере. Ничего особенного, так. «Привет, как дела?» «Извини, заехать не смог, шеф работы пригнал». «Хитрый шеф, работу пригнал, а сам приехал». Пропуская то, что в сообщении он со мной на «ты», хотя мы точно не переходили. «Ну, ха-ха, дурной пример заразителен, окей». Пишу в ответ, что видела шефа. Павел надолго замолкает. Неужели шеф против нашего общения? И чем мы ему мешаем? Потом вопрос. И как? Что как? Встреча? Хм, интересно, отвечаю, никак. Перезванивает, но я не могу ответить. Занятие начинается. Потом снова звонит. Алло? Ты не ответила? А мы на «ты»? Извините. Ладно, если тебе так проще. Понимаю, что ему проще. А может, и мне с ним тоже проще. Так что, шеф, что конкретно тебя интересует? Ну, все. Смешной. Что ему ответить? Что шеф приставал? Домогался? Лез поцелуями и намеками? Нет уж, лучше сказать так. Потребовал, чтобы я перестала морочить тебе голову. То есть? Сказал, что ты ценный работник, и наши отношения тебе мешают. Да ладно. Так и сказал. Вот же. Видимо, мой сдавленный смешок меня выдает. Купила меня, да? Ага, за 5 копеек. Смеюсь уже открыто. А если правду сказать, что, шеф? Ты ревнуешь, что ли? Ну, мне только ревности не хватало. Господи, я их знаю без года неделя. Вернее, совсем не знаю. А там, оказывается, какие-то шпионские страсти. Ась, я просто не хочу, чтобы он тебя обидел. Интересное кино. А он может? И часто он женщин обижает? Не часто. Он вообще не часто с женщинами, с девушками. У него есть одна, постоянная. Ой, ах-ах, взял и сдал шефа с потрохами. Ох, Паша, Паша. Если у него есть, зачем он меня ждал? И то правда, зачем? Очень любопытно понять. Я не знаю. Чувствую ложь, прям органически. Не умеет Павел врать, хотя ему по работе вроде бы положено все уметь. Ася, ну просто мне реально не хочется, чтобы между вами были какие-то терки. Мне на него еще работать. Да уж, работа, работа, перейди на Федота. Расслабься, Паша, не было у нас ничего с твоим шефом. То есть как? Он поздоровался, я спросила о его здоровье и сказала, что нам надо воздержаться от общения. Почему? Он тебе не нравится? Ого, вот это вопрос, достойный не мальчика, но мужа. Так, сходу сразу оп, пока я не успела опомниться. Только вот меня такими финтами не возьмешь. Я после Геночки воробей стреляный. Потому что он после простуды. Наверняка разносчик вируса. А у меня 2 детей в доме, и болеть нам никак нельзя. Я рад. Чему? Тому, что нам болеть нельзя? Нет, тому, что ты его отшила. Ха-ха, и снова интересное кино. Так этот красавчик-мачо что, клеился ко мне? Или Павел просто старается заработать профит побольше? Ничего не понимаю. По-хорошему, отшить бы мне их обоих. Но я у Павла уже денег заняла. Или надо вернуть, или... Извините, Павел, мне работать надо, увидимся. Обязательно. А на следующий день курьер приносит огромный букет белых роз. Для Белоснежки.